Глава 39. Последнее, что помнила Юна, — это пламя. Оно прорвалось из тоннеля, заполнило пещеру и накрыло принцессу косматой рыжей волной. А еще Юна помнила раскатистый рык. Помнила, как рванулась навстречу этому рыку, в котором смешались боль потери, отчаяние, гнев и надежда. Но Лич что-то сделал, она не поняла, что. Он просто мазнул ее по щеке костлявыми пальцами, и сознание помутилось. Но всего лишь на миг. Не успела Юна испугаться, как тьма отступила. А принцесса обнаружила себя сидящей в кровати и кутающейся в колючее одеяло. В узкое окошко лился лунный свет. Рядом на грубо сколоченном столике стояла потухшая масляная лампа. «Милая!» — раздался ласковый женский голос. «Тебе опять приснился кошмар? Матушка Рильва?» Не веря своим ушам, Юна медленно повернула голову и встретилась взглядом с полными доброты и смирения глазами настоятельницы. «Ты кричала», — пояснила та. «Пришлось тебя разбудить, чтобы ты не разбудила весь приют». Но, задохнувшись от внезапного понимания, Юна обвела взглядом вокруг себя. «Я в приюте? Где же ты еще должна быть, моя девочка? Давай-ка я тебя обниму». Матушка улыбнулась и протянула к ней руки. Юна помнила эту улыбку. Только сейчас она поняла, как все это время скучала по ней. По этой улыбке, которая зажигала ласковые морщинки в уголках глаз матушки Рильвы, по теплым объятиям. Всхлипнув, она прижалась к настоятельнице. Та похлопала ее по спине. «Все хорошо. Это просто кошмар. А король?» Юна шмыгнула носом. «А что, король? Он не посылал за мной? Зачем ему за тобой посылать? Значит, его не свергли? Приснится же такое. Кто может свергнуть нашего короля?» И тьма не затопила Астерию. «Деточка моя!» Матушка слегка отодвинулась и с тревогой взглянула на заплаканное лицо воспитанницы. «Какая тьма, о чем ты? Или забыла, что завтра ежегодный смотр гильдии ткачей? Госпожа Буржана тебе хорошо отзывалась. Говорила, ты лучшая из ее учениц. Так что лучше забудь свой сон». Притянув онемевшую Юну к себе, Рильва коснулась ее лба сухими губами. «Ложись и выспись как следует. Все поняла?» «Да, матушка», — потерянно ответила Юна. Шурша шерстяными юбками, настоятельница удалилась. Несколько минут Юна слушала, как затихают ее шаги, гулко отдаваясь в коридоре монастыря, а потом обхватила себя за плечи. Накатила усталость. Глаза внезапно налились свинцом, и все тело стало тяжелым, неповоротливым. Захотелось сейчас же прилечь и закрыть глаза. Забыть обо всем. Ведь матушка Рильва права, завтра такой важный день, а ей снятся всякие глупости. Король, бегство из дворца, Марген. Марген. Наглый зубоскал и таинственный, не знающий страха контрабандист, оказавшийся огненным драконом. Неужели он ей приснился? Не может быть. Тхирайм не мог ей присниться, потому что она любит его. Разве можно влюбиться в сон? Юна зажмурилась. Попыталась представить лицо огненного дракона. Его непослушные рыжие волосы, заплетенные в длинную косу. Пылающие глаза, смотрящие прямо в душу цепко и жадно. Иронично изогнутый рот, который умел целовать так, что обрывалось дыхание. И услышала голос. Тихий, далекий, наполненный неподдельной тоской. Это был голос ее дракона. Она не могла ни забыть его, ни перепутать с другим. Он звал, умоляя вернуться, умоляя простить его. А она и так давно все простила. Только не успела сказать об этом. Но ведь поклялась себе, что обязательно скажет — «Значит, должна сказать». «Тхирайм», — встрепенулась, сбрасывая липкую дрему, и протянула руку. «Любовь моя». На кончиках пальцев затеплился огонек. Крошечный, слабый, готовый исчезнуть от малейшего дуновения ветра. «Любовь моя», — пришел тихий ответ. В груди потеплело. Тайная нить, соединившая две души, натянулась. Огонек вспыхнул ярче. Он сорвался с пальцев и заплясал, призывая идти за собой. Шмыгнув носом, принцесса встала с кровати. Шагнула за огоньком. Миг, и каменный пол растворился. Юна рухнула вниз. прямо в чьи-то объятия. Не сразу, но она сообразила, что плачет. А еще что лежит на мужской груди, уткнувшись носом в твердое плечо, пахнущее гарью и копотью. «Принцесса!» Мозолистая ладонь коснулась ее щеки. Юна с трудом разлепила ресницы. Перед расфокусированным взором нависло хмурое лицо Эрисхайма. «Тхирайм!» – прошелестела она, чувствуя, как сжимается сердце. «Что с ним?» «Ты бы лучше подумала о себе!» – проворчал князь. «Я тут чуть с ума не сошел!» «Юна!» Другой голос, тихий и чуть дрожащий от напряжения, заставил ее перевести взгляд за спину Эрисхайму. Там стоял тот, кто сейчас занимал ее мысли, и он смотрел на нее. «Ты...» Слова застряли в горле. Юна задохнулась от боли в груди. Губы Тхирайма дрогнули в полуулыбке. «Я...» Он был весь залит кровью. Серебристой, мерцающей в полумраке пещеры драконьей кровью. Кровь покрывала его рыжие волосы, стекала по лицу, заливая левую сторону. Впитывалась в одежду, которая оказалась разорвана и пропылена в нескольких местах. Прежде пылающая аура померкла. Тхирайм тяжело и часто дышал, но его глаза смотрели все так же открыто и дерзко. Вот он покачнулся. Потухший меч выпал из пальцев. Загремел по камням бесполезной железкой. Тхирайм начал медленно оседать. Но прежде чем он упал, Юна уже рванула к нему. Оттолкнув Эрисхайма, бросилась к любимому, обхватила за шею и прижалась дрожащим телом, ощущая, впитывая, пропуская через себя всю его боль и каждую рану. Внезапный свет залил пещеру. Он был таким ярким, что князь отшатнулся, прикрывая глаза. Принцесса, которая только что с трудом дышала в его руках, сейчас превратилась в источник этого света. Он коконом окутал ее и того, к кому она прижималась. Исцеляющее пламя ласкало их, стирая увечья. Юна сама не заметила, как встала на цыпочки, обхватила Тхирайма за щеки и с силой нагнула его непокорную голову. А затем прижалась к его губам отчаянным поцелуем. «Юна, любимая!» — прозвучал глухой стон. Руки Тхирайма, только что безвольно висевшие, вдруг ожили и сжали ее, впечатали в его напряженный торс. Юна ощутила, как пальцы мужчины зарываются в ее волосы, обхватывают затылок. Поцелуй углубился, наполнился страстью, стал жадным и требовательным, как тогда в палатке. И точно так же, как в тот раз, она изогнулась всем телом, отвечая с нетерпеливым желанием. «Люблю тебя», — прошептала в его приоткрытые губы. «Это было так просто — сказать то, что думаешь, и в то же время так трудно». Ей понадобилось трижды почти умереть и трижды почти потерять его, чтобы перешагнуть через обиды, гордость и недоверие. Пройти весь этот путь, чтобы, наконец, осознать и признаться. И не переживать, как он это воспримет. Оттолкнет, посмеется, снова скажет, что она глупа и доверчива. В тот момент Юна поняла, ей все равно. Пусть насмехается. Потому что сердце в ее груди бьется только ради того, чтобы она смогла это сказать. Но он даже не улыбнулся. Взгляд Тхирайма стал предельно серьезным. «И я тебя», — произнес мужчина тихо и твердо. Так, словно поклялся. И накрыл ее губы своими губами. В тот миг вокруг не было ничего и никого, кто мог бы им помешать. Только стена ослепительно яркого света. Наконец, исцеляющее пламя начало затухать. Когда оно окончательно померкло, Тхирайм со стоном оторвался от девушки. Прижался лбом к ее лбу. Все закончилось. Хрипло выдохнул, глядя в ее затуманенные страстью глаза. «Мы победили». «Этан?» Сердце Юны кольнуло. Первое, о чем она вспомнила, это принц. Его искореженное, изуродованное темной силой лицо маячило перед глазами. «Погиб». «А Лич?» Она облизнула припухшие губы. «Он нам больше не угрожает. Ты его убил? Развоплотил? Сжег дотла? Но он может вернуться? Пусть попробует». По лицу Тхирайма скользнула мрачная тень. «Я снова превращу его в пыль». «Не стоит. Теперь у нас есть оружие, против которого тьма бессильна». Голос, прозвучавший за спиной, заставил Юну оглянуться. Она и забыла, что они с Тхираймом здесь не одни. В стороне со скучающим видом стоял Эрисхайм. Дождавшись, пока его заметят, он поднял руку. В ней тускло сверкнул обломок клинка. «Твой меч сломался», — констатировал князь, глядя на побратима. Бывший соперник пожал плечами. «Выкуешь мне другой». Их взгляды пересеклись. Напряженные, настороженные, прощупывающие друг друга. В воздухе повисла томительная тишина. Юна первой ее нарушила. «О каком оружии ты говорил?» Эрисхайм моргнул и посмотрел на нее. «Сокровищница, принцесса. Мой предок не просто так потратил силы и магию, чтобы сделать ее. И лич с королевой не просто так пытались до нее добраться». «Ты знаешь, что там?» — догадалась она. «Знал все это время. Прости. Клятва рода и сейчас не даст мне раскрыть эту тайну. Но после коронации ты все узнаешь сама». «Мы узнаем», — поправила Юна, когда Тхерайм молча обнял ее. Эрисхайм проследил этот жест и усмехнулся с легкой грустинкой. «Идемте, пора выбираться отсюда». Путь на поверхность оказался закрыт. Обвал, похоронивший Этана, заблокировал дыру, через которую драконы попали внутрь. В тоннель быстро прибывала вода. Скоро она погребет под собой и пещеру, и все следы. Друзьям пришлось продираться сквозь лабиринты подземных ходов, оставленных Скуликсом. Там все еще гнездились остатки тьмы, порождавшие разных чудовищ. Но, оставшись без своего предводителя, эти чудовища стали слабы и трусливы. Они прятались в щелях, стоило им лишь учуять приближение незваных гостей. Юна шла, крепко держа Тхерайма за руку. Будто боялась, что он внезапно исчезнет. А тот поглядывал на нее так, словно не верил в случившееся. Она сказала, что любит его. Он ведь не ослышался, не придумал себе тот поцелуй. Нет, не придумал. Дракон внутри довольно урчал, перебирая счастливый момент, разбивая его на фрагменты, наслаждаясь каждым мгновением, словно скряга, пересыпающий из руки в руку золотые монеты. Эрисхайм шел впереди. Он старался не думать о парочке за спиной. Все это время князь пытался свыкнуться с мыслью, что Юна не принадлежит ему и никогда не будет принадлежать. Вот и сейчас сосредоточился на своей магии, чтобы найти ближайший путь ко дворцу. Но глупое сердце болело. Оно до сих пор на что-то надеялось. «Пришли», — глухо сообщил Эрисхайм. «За этой стеной комната, в которой прячутся люди. Я чувствую их сквозь камень. А прямо над нами тронный зал. Только ты можешь открыть туда ход, принцесса». Юна сглотнула и почувствовала, как Тхерайм крепче сжал ее руку. «Ты уже это делала?» — подбодрил он ее. «Да, верно». Но тогда за стеной не ждала толпа придворных, признавших власть королевы. Как сейчас эти люди встретят ее? Узнают ли сбежавшую принцессу? А вдруг накинутся с обвинениями? Все эти мысли заполнили разум Юны, словно стая вспугнутых птиц. Минуту назад она была полна решимости спасти свой мир, а сейчас испугалась, что скажут люди. Те люди, которые предали ее отца и присягнули врагу. «Не бойся, я с тобой», — напомнил Тхерайм. Бросил взгляд на Эрисхайма и добавил. «Мы с тобой». «Я знаю». Отпустив его руку, Юна решительно шагнула к стене. Провела по гладкой поверхности, и под ее пальцами замерцали искорки уже знакомой магии. Сердце заколотилось сильнее, огонь промчался по жилам. Юна закусила губу и оглянулась. Она хотела увидеть глаза и заручиться поддержкой тех, кто все это время был с ней. Еще раз убедиться, что они на ее стороне. И будут там всегда, что бы ни случилось. А потом приказала стене открыться.